От удивления Адам даже сел. Глубокое кресло приняло его с тихим вздохом черной кожи. Кто-то заглянул сквозь отворенные двери, и сразу же в библиотеку вошли Патрик Георг, Джудас, Анжелика и Мойтль вместе с еще двумя персонами, незнакомыми Замойскому мужчиной и женщиной. Адам пытался найти некий адекватный способ поведения, но смешение стилей, эстетик и даже логик было слишком велико. Сперва рефлекторно, как в беседке Славинского, он хотел положить ногу на ногу, но тут же заметил, что на высоких ботинках и на вспоротых вдоль шва штанах у него толстый слой грязи из расплесканного фрейдозавром пруда. Вода стекала с Замойского и впитывалась в бордовый ковер. Когда он провел ладонью по подлокотнику, на дереве остались влажные следы. В итоге он посчитал успехом и то, что запахнул с безмятежным выражением лица рассеченную на ребрах рубаху. Когда все расселись в креслах под стенами, Георг представил у Замойскому незнакомцев. Фуэбе Штерн из официума и Оска Ивонна Кресс, высшая инклюзия гнозис. А император? Мойтль поднял палец и, понимающе ухмыльнулся. Император слушает. Фраза в его устах была настолько обкатанной, что Замойский легко догадался о многовековых смыслах, скрытых за этими двумя словами. Воистину, император слушает. Штерн из официума был в черном костюме тройки, который тесно облегал его худую манифестацию мужского пола. Лысый как колено череп, нос словно гребень коралла, черная бородка. Наверняка стандартная временная наномация, прямиком из эстетического шаблона. Поскольку уселось оно рядом, справа от Замойского, Адам, чтобы кому обратиться, склонялся через поручень. В итоге это неминуемо обрушило их в конфессиональные конвенции, в полуфамильярные жесты и ассоциации. Замойский дотронулся до локтя Штерну. «Кто и зачем назначил цену за мою голову?» – спросил он, не повышая, но и не понижая голоса. «И сколько я, собственно, стою?» Анжелика услышала, толкнула брата в плечо. «Мойтль!» Тот развел руками. «Ну что? Наверняка не я. Впрочем, ты ведь спала!» Фуэбе Штерн сплелу пальцы на животе, опустил увеки. Манифестация определяет поведение. «Мы отследили информацию вплоть до глубоких деформантов», – сказал он, начав с низкой ноты. «И все указывает на то, что впервые подряд появился на некоем дефектном платоне объединенных деформантов. Но интервалы А-времени, разделяющие очередные объявления подряда на все более популярных плато деформации, очень невелики. Причинно-следственная связь не кажется нам вероятной. Конечно, мы в силах идентифицировать многие сигнатуры этих подрядов. Большинство из них обладает колодцами времени или напрямую связано с такими обладателями, явными либо вероятными, что усиливает первоначальный диагноз официума, опирающийся на кризисные гадания из наших колодцев. Стахс Замойский стал жертвой классической контрологии Хайнлайна. «Так оно и бывает с достоверностью данных из колодца», – вмешался Джудас. «Предсказания о предсказаниях о предсказаниях о предсказаниях ad infinitum. Но действия уже предприняты, и исполняется то, что должно исполниться в будущем». «Секундочку», – вскинулся Замойский. «Цена за мою голову назначена, поскольку из будущего считана информация, что будет считана информация из будущего, что будет считана информация из будущего?» «Да-да-да. Что, все станут охотиться за мной ради награды?» «Ты вошел в историю, Адам», – засмеялась Анжелика, ломая гримасу боли, с которой она массировала икру. Туз вела судорога, девушка еле усидела. «Если не ошибаюсь, это всего третья зарегистрированная контрология Хайнлайна». «И что это значит, вошел в историю?» – раздраженно спросил Замойский. «Раздражение всегда безопасная реакция». «Я еще, мать его, живой!» «И тише. По крайней мере, этой версии я намереваюсь придерживаться». И Джудасу саркастично. «Господин Макферсон, я полагаю, должен поблагодарить вас за то, что вы выкупили мое гражданство. Вот только маленький вопрос. Как не гражданин, я мог быть вызван на дуэль?» Все, как видно, знали о Тутанхамону, поскольку ни на одном лице он не заметил удивления. Только Анжелика скривилась еще сильнее. «Славно было бы», – пробормотал Джудас, «если б я обладал властью склонять к собственным планам независимые инклюзии с Тутанхамоновых высот кривой». «Время уходит», – вмешалась Кресс. «И правда, для славинцев этот обмен фразами продолжался, должно быть, тысячелетие. Мы должны заниматься проблемами в порядке очередности, от угрозы ближайшей по времени. Итак, мы узнаем, что вас перехватил укрофтоидной деформант из второй терции, каузистическую внецивилизационную славинец. Мы мониторим через вне прогрессовых агентов течение торгов». Замойский лишь ухмыльнулся, но на самом деле по его хребту словно ток прошел, а горячая кровь ударила в голову. «Ничего себе! Сучье деформант! Коварство и ловушка! А ну их продавалу! В этот самый момент а ну их продавалу!» «И, пожалуй, мы сумеем выкупить тебя, Стахс. А поскольку выиграть торги может лишь один, и это было понятно с самого начала, независимо от результатов, то каждый заинтересованный выслал к вам клыки, чтобы забрать силой. В нормальном состоянии мы сумели бы просчитать, прибудут ли наши кубические октагоны первыми. Но в нынешних обстоятельствах... Стахс! Ладонь Замойского наконец нащупала раковину. Он поднял ее ко рту и, не отводя взгляда от Кресс, прошептал ядовито. «Франтишек!» Заморгал. В зеницы вливалось золото. Золотой свет, сияние божие, волнистая аура внутренних органов крафтоиду. Снова это сверкание, всеохватное, бьющее с каждой стороны. Тень, ослепление иного рода. Потому что перед лицом, на расстоянии вдоха, в наклоне головы, виднелся мениск огромной капли, и весь свет, что бил ему в глаза, обладал консистенцией, красками и силой текучего золота. Он осмотрелся вокруг, ухватился за лист и провернулся в воздухе. Саму Анжелику в окружающей сине-золотой чащобе, что разрасталась во всех направлениях, Адам не увидел. Но заметил ее 4-метровую выпуклую тень, распятую на нерегулярно подрагивающем пузыре белой жидкости. Пузырь медленно дрейфовал над головой Замойского. Девица плавает. Он уже хотел ее позвать, все еще в ярости, но заметил распыленный рой насекоматов, что спиралью спускался между голубыми цветами, и пришел в себя. Слова вернулись в глотку. Ярость уступила тревоге. «Дурак, ты находишься внутри Еву. Оно читает твое настроение, желания, инстинкты, да почти мысли. По напряжению мышц, дрожи голосовых связок, температуре кожи, ритму дыхания, биению сердца, шуму крови в венах и тканях. Откуда бы иначе оно тогда знало, что ты ищешь унитаз? От него ничего не ускользнет. Вы остаетесь полностью в его власти. Ты не можешь передать Анжелике ни слова так, чтобы оно о них не узнало. Чему вообще должно было служить это возвращение сюда с плато? Идиот! Что, может, бросишь Франтишеку в лицо, что оно коварный похититель, лжец и торговец с живым товаром?» Тут в Замойском пробудился издевательский насмешник. «Отчего бы и нет? Вызову его на дуэль!» Хотя, положа руку на сердце, деформант не сказал и слова неправды. Не говорил ведь, откуда оно взялось тут до появления войн, куда и зачем летело. Возможно, Франтишек лгал насчет отрезанности от своих плато, но и в этом Адам не мог быть уверен. Черт его знает, не норма ли подобные похищения и торги для нынешних, например, обычаев? Не обязывает ли некая конвенция к этому? Все возможно. Повторяет о себе часто и с верой. Все возможно. Все возможно. Замойский растирал затылок. Да, это было глупо. Гнев не должен был меня коснуться. Я слишком мал, чтобы на кого-то или что-то здесь гневаться. Как теперь вернуться? Там в Фарстоне меня ждут. А Франтишек смотрит. Франтишек слушает. Франтишек ползает по моей коже и проникает в глотку, в вены. Деформант наверняка знает, что войны уже не блокируют плато. Но знает ли оно, что я обладаю непосредственным доступом к плато HS? На всякий случай Замойский зевнул и потянулся. Непроизвольно подтянул колени в полуэмбриональную позу. Что-то кольнуло его в бедро. Он сунул руку в карман грязных окровавленных штанов. Раковина! Адам удержался от рефлекторного желания сжать ладонь на фантоме ОВР. Вместо этого опустил веки и успокоил дыхание. Раковина. Следовательно, программа продолжает действовать. Значит, Адам не отрезан от плато, а всего лишь переадресован, то есть вышел из манифестации. ОС все еще работает на его полях. Медленно продвигая пальцы по внутренней гладкой поверхности раковины, Замойский начертил в кармане примитивный абрис фигуры дракона. Разве не дракона он видел на гербе Макферсонов? Тогда, на лестничной клетке замка Фарстон. Управляющие программы плато должны быть достаточно догадливы, чтобы переадресовать его снова в библио... Тяготение. Свет. Глаза его были открыты, хотя век он не поднимал. Белый феникс пролетал над головой. Пахнуло горячей весной. Он встал из-под платана, отряхнул штаны. Император поднялся над лужицей звезд. Каковы эти условия, Стахс? Еще кое-что. Он протянул к мандарину руку с раковиной. Как я могу этим управлять, чтобы на пожелание не реагировало тело, то есть биологическая манифестация? Ресетнув коннективную сеть на коре головного мозга. Откроются новые соединения с аксонами и нейроглеем согласно выбранной схеме. И тут может быть что угодно. Например, мандарин пожал плечами. Вторая пара рук, нематериальный рот, хвост, полный дубль набора рецепторов. Что угодно. Менеджер ОС опишет тебе, Стахс. У меня не слишком много времени. Я хотел бы оставить менеджер открытым в ОВР и спрашивать без отражения в теле и манифестации. Но в ручные настройки я сейчас играть не стану. Какой самый популярный выбор? В этой версии – анима. Сбрось мне. Ты, Стах, сдаешь мне разрешение на непосредственную альтерацию содержимого твоих полей? Только для выполнения этого поручения. Да. Император подошел ближе к Адаму. Прошу сесть. Замойский вновь опустился под платан. Это тебе не понадобится, сказал мандарин и забрал у Адама раковину. Кинул ее в прудик, в котором горел Млечный Путь. Через ближайший рукав галактики прошла короткая волна. Художественный крафт, ухмыльнулся в душе Адам. Манифестация императора завернула одежды, запахнула их вокруг коленей и преклонила те напротив Замойского, над берегом звездистой тьмы. «Чувствуешь, Стакс?» – спросила она, испытующе глядя на него. «Что?» «Это». Адам склонил голову, закусил губу. «Нет». Но знал уже, что говорит неправду. Мандарин заметил его замешательство. «Вдох. Прошу дышать. Вдох, вдох, вдох». Он дышал. Боже мой, дышал! У него были легкие, но были также и легкие. Он чувствовал воздух и чувствовал воздух. Воздух царапал небо и трахею, эту и ту. Если тогда в руинах Дворца Памяти была шизофрения разума, теперь он испытывал шизофрению тела. Расщеплялся. Глубоко. Глубоко, глубоко. До самой сердцевины хребта, до ядра каждой нервной клетки. Резкий режущий удар вдоль дендритов. Сшах! И вот уже появилось два Замойских. Замойский и Замойский. И оба сидят здесь и таращат глаза в пустое пространство над Эшеровым домом императора. Теперь сосредоточься исключительно на своей аниме, Стакс. Второй Замойский встал, выпрямился. Взглянул сверху на коленно преклоненного мандарина. Повернулся и взглянул на себя, на Замойского, на первую манифестацию, которая не встала, не выпрямилась, не повернулась. Смотрела из-под платана широко открытыми глазами. У него закружилась голова. Адам убежал вторым взглядом от своего прима. Но даже когда смотрел в том самом направлении, что первый он, на мандарина, смотрел с другого места, под другим ракурсом. И такой второй взгляд накладывался на взгляд первый. И обе картинки заталкивались в один и тот же мозг. Замойский видел и видел. Видел и видел. Слышал и слышал. Чувствовал и чувствовал. Дезориентация росла с каждой секундой. Он тонул в хаосе чрезмерных раздражителей. Сейчас он начнет думать и думать, и тогда окончательно погибнет Адам Замойский, разорванный надвое. Структура сознания не изменяется так же быстро, как структура коннективного нановара. Невозможно закачать 2 литра чувственных впечатлений в 1-литровый френ. Сосуд разорвет. Ему пришлось смежить веки, обе пары. Однако сдублированный осязательный перцепторий не удалось так легко отфильтровать. И Замойский, не одна из его манифестаций, а Замойский, почувствовал, что еще немного, и в мозгу выбьет предохранитель, ответственный за лимит передачи раздражителей. Что-то там перегорит, огонь перескочит с нейрона на нейрон, да так, что пламя безумия поглотит все. «Как это закрыть?» – крикнул вторым Замойским, но император его услышал. Мандарин приподнял голову, перехватил панический взгляд второго Замойского. «Сущность такого расширяющего софтвара состоит не в сдвиге перцептория и создании внетелесной манифестации, поскольку такое происходит всегда, если ты пользуешься плато», – спокойно сказал азиат, – «но в параллельном управлении. Поскольку люди не живут в режиме мультитаскинга, люди всю жизнь обладают лишь одной манифестацией одновременно – своей биологической пустышкой». Мандарин ударил челом в землю перед вторым Замойским. «Ты уже не Стах с четвертой традицией». «О чем ты говоришь?» «Ты передвинулся выше по кривой прогресса, Стахс». Второй Замойский замахал руками. Вместе с энергией освобождал безумие. Сумасшествие словно свербило во всем теле. На поверхности кожи и во внутренних органах. Обоих тел. Снова оглянулся на первого Замойского, который продолжал неподвижно и коленно-преклоненно стоять напротив мандарина. Впрограммированный во френ инстинкт исполнил роль инструкции по эксплуатации. Адам подскочил к своей примовой манифестации и воткнул пальцы в ее глазницы, в уши, в ноздри, в рот, внутрь головы. От облегчения он даже вздохнул. Раздражители вновь текли одним потоком. Поверхность мысли выглаживалась, угасал панический гнев. Первая реакция Замойского на любую угрозу. Ярость, накручиваемая страхом. Он заметил затаенную улыбку на лице мандарина. Но если вообще заметил, значит, та уже не была затаенной. «То, что ты только что сделал, Стакс», — сказал император, отвечая на незаданный вопрос. Это просто переключение с одной манифестации на другую. Я бы советовал возвратиться к примовой манифестации, особенно учитывая, что о месте твоего пребывания сейчас спрашивают Гнозис и Официум. Скажи им, что я появлюсь через 5 минут, ко времени, естественно. Они сначала спросили тебя, не меня. Обратились на твои поля, Стакс. ты бы услышал их вопросы ушами своей анимы, увидел бы ее глазами, ощутил бы ее прецепторием. Вопросы, информацию, миры, жизни. Так, как установишь в фильтрах. Ну ладно, так каким образом мне им ответить? Значит, ты желаешь посвятить инструкциям 5 минут, Стахс? Один из фениксов аккурат пикировал к фонтану, и анима заморгала, ослепленная. А вот у отключенного секунда и веки не дрогнули. В биологической пустышке, по крайней мере, реагирует вегетативная нервная система. Покинутая манифестация искусственной реальности тоже должна иметь для такого специальные программы. Второй Замойский тряхнул головой. На что обратить внимание? Указатель Буссоли страха крутился, как безумный. Он сглотнул симулированную слюну симулированным горлом. Франтишек, Сюзерен, охотники за головами, октагоны в кубе. Что еще? Нет, ты прав. Сейчас только 3 вещи. Второй Замойский поднял ладонь и отсчитал на пальцах. Менеджер ОС, управление трансфером, звезда. Выполняй. Император выполнил. Примовая манифестация Стахса Адама Замойского приняла Стахса Мойтля и Фоэбе Патрику Георгу Макферсонов, а также Оска Крессу и Фоэбе Штерну в комнатах императорского дома. Замойский нанял их на Тепентин, снова оплатив поверхностью своих полей. Как и стоило ожидать, Славинский выделил ему пространство абсурдно большое, размещая трансферные поля Адама с максимальным разбросом, чтобы набросить на своего метафизического быка как можно более широкий плащ. И ведь хотел упродать Замойскому целое плато. Теперь же Адам капитализировал залог теоретика. Но все же богатство было не таким уж и большим. Он не мог резать свои поля бесконечно, иначе, в конце концов, ему бы стало на них тесно. «Вторая манифестация означает двойной трансфер и двойной буфер», шептал менеджер ОС в уши второго Замойского. «И чем чаще, чем интенсивнее ты станешь пользоваться плато, тем больше полей тебе потребуется». Замойский сформатировал свою аниму исключительно под слух и речевой аппарат. Это казалось ему еще более-менее сносным. Он же мог раньше слушать 2 человек одновременно. Умел говорить и писать, да еще и притоптывать ногой в ритм звучащей музыки. Правда? Умел, будучи человеком. Да и теперь, несмотря на все это, человеком останется. «Боже, парень, не делай так больше!» Сердился Мойтль, подойдя к камину, в котором гудел высокий огонь. На миг я был уверен, что это снова войны, или что хуже, деформант. Что оно что-то почуяло и переварило вас там окончательно, когда ты так сбежал без слова. Он вытянул руки, чтобы согреть ладони перед огнем. «В эпоху экономики, базирующейся на лицензионном нановаре», объяснял аниме Замойского менеджер ОС. «Потому валюта 4 прогрессов базируется на паритете экзотической материи, которая выполняет оба условия. Она не генерируется при помощи изменений софтвара любого негентропиана, и она необходима для базовой технологии, крафта. То есть сердцем всякого клыка...» «Теряем время», – пробормотал Укрес. «Оно меня подгоняет?» Примовая Замойского без слов развернулась к витражным окнам, за которыми цветисто перемигивались сады, меж завесами света и тени от низко парящих фениксов. Сады, как обычно, производили впечатление безлюдных. Это страна славинцев. «Если бы они могли заглянуть сюда, внутрь комнаты», – подумал Адам, «то увидели бы лишь скульптуру моей манифестации, замороженную на тысячелетия. Они духи, трепетные огоньки». Краем глаза он поймал свое отражение в цветном стекле. Манифестация вышла из-под того же эстетического шаблона, что и проект комнаты. Следовательно, и речи не было о грязи, порванной одежде, растрепанных волосах, корсарской бороде, крови, шрамах и синяках. Вместо порезанной рубахи – длинный ниже бедер, гладкий темно-синий кафтан, застегнутый на красные крючки вдоль правого бока. Вместо охотничьих говнодавов – черные мокасины. Борода и усы пострижены на манер королей и князей, увековеченных на ренессансных портретах. Князей всегда горделиво выпрямленных, точно так же прямо держится Замойский. А физиономия не подверглась ли перемоделированию? Этот лоб под зачесанными назад волосами казался Адаму слишком высоким. Неужели его манифестация лысела? Но прежде всего изменилось одно. Он смотрел на свое отражение и уже не думал «я». Думал «моя манифестация». А за отражением чистилище в High Definition. Замойский еще раньше узнал этот розетный узор фонтанов и площадок. Тот бросился ему в глаза, когда он выглядывал сквозь бойницу из зала Гнозис. Неужели сейчас он смотрел из того же самого места? А может, они находились на этаж выше или ниже? Неужели он был соседом с комнатами Гнозис Инкорпорейтед? «Дом и сады, подобно трактам и государственным островам, это скелетная конструкция, чей смысл существования – железный протокол, удерживаемый императором. Физические условия соответствуют земным. Протокол не допускает никакой экстравагантности. Эта искусственная реальность была спроектирована для прогресса HS, когда он еще состоял исключительно из стаксов первой, второй и третьей традиций. Фениксы и беззвездное небо, и дом, и разбегающийся в бесконечность и во все стороны лабиринт живых изгородей и аллеек. И ничего больше. Дом снаружи имеет 10 тысяч кубических метров. Внутри он бесконечен. Потому, когда Замойский выглядывал наружу сквозь большой витраж, на котором была изображена дама с горностаем, одновременно из той же самой точки в доме на яркие сады могли смотреть миллионы прочих нанимателей – стаксов, фоэбы, инклюзий. Конструкции их комнат, очевидно, процессировались на совершенно разных полях, но прописывали их в тех самых сосуществующих домах. «Он что, выадресовался?» «Снова?» «Что ты хочешь, дикарь?» «Кто-то, полагаю, должен обучить его основам савуар-вивр, если уж он гражданин цивилизации». «По крайней мере, он оставил манифестацию». «Слышу. Следовательно, они хотели, чтобы я услышал». «Космос информации через мембраны полей плато». Прим Замойского подошел к большому столу красного дерева, заставленному подсвечниками, кувшинами, бокалами и тарелками с фруктами, заваленному книгами и пергаментами. Тут был даже старый череп с трещиной во лбу. Кость в желтом свете свечей имела цвет молочного шоколада. Под зудеж менеджера ОС Адам поспешно выбрал для своих комнат шаблон Da Vinci 7. Иконка эта напоминала ему печать ортодоксии HS. Игнорируя вопросы гостей, он развернул наибольший из рулонов. Это была карта неба AD-2100, видимого из оригинального положения Земли. Начерченная красными чернилами стрелка указывала на звезду с относительно низкой яркостью в созвездии Льва. Адам прижал концы пергамента тяжелыми подсвечниками. Кивнул Мойтлю, который единственный не подошел к столу. «Геката», — сказал ему Замойский, указав на звезду. «Но вы назвали ее иначе. Дрейфус, как мне подсказывают». «Это туда ты полетел. Там ты пропал». Мойтль взглянул вопросительно, опасно наклонившись над столом. Левую руку упер между миской и черепом, и с этой позиции поглядывал то на Замойского, то на карту. «Пункт назначения», — говорил Адам. «Такие координаты я дал тебе тогда. Дрейфус. И это именно те 4 украденных кубических парсека, верно?» «Так сказал мне император. Это они. Украли тебя вместе с ними. Тебя, клыки, твои останки». Я думасливал его язык. Слова стекали все глаже. Они же не могли его прервать. Стояли и слушали. Колодцы передавали правдивую информацию. Я про причину этой войны. Поскольку, полагаю, никто ведь из вас не верит в такие совпадения, что ту же самую звезду, к которой Вольша набросила на крафт волне из-под провала Эридана, и к которой полетел Мойтль, теперь случайно вырезали из вселенной. Кто конкретно ведет переговоры с деформантами? «Ну, знаешь ли», — вскинулся Мойтль. «Кто ведет переговоры с деформантами?» «Сколько ты еще помнишь, Стахс?» — спросил у Штерн. «Утечки из колодца времени тут ни к чему», — сказал Укрес. «Стахс Джудас горячо просит тебя о позволении полной архивации», — сказал у Патрик Георг. «Цена обговариваема. Стахс?» Секунд Замойского рявкнул приказ, и в камине с гулом треснуло полено, а пламя свечей выстрелило снопами искр под высокий потолок. Прим Замойского поднял палец. «А не то я вас утихомирю». Патрик и Мойтль переглянулись с пониманием. «Ого!» – проворчал Мойтль. Выпрямился, налил себе вина и одним движением опорожнил бокал. «Ого!» – саркастически согласился Замойский. «И советую об этом помнить. Слышит ли меня Джудас?» «Да», – ответили одновременно Крес и Патрик Георг. «Это хорошо», – Адам глубоко вздохнул. «Я бы теперь хотел...» «Я уже копирую на твои поля полный архив сканов со свадьбы Беатричи и Форестахс», – прервал у его Крес. «Возмещение за все обиды добровольно выплатит Гнозис. Нет необходимости обращаться в арбитраж судов ложи. Совокупность относящихся к тебе рапортов из колодца Гнозиса будет предоставлена по желанию». Прим Замойского немо шевельнул губами. Секунда, две, три. Наконец Адам пришел в себя настолько, чтобы отвести взгляд от примовой инклюзии. «Вот что называется быть призванным к порядку». Он невольно горбился, прятал голову между плеч. «Ты думал, тут что-то от тебя зависит, и ты можешь чем-то управлять? Мы видим тебя насквозь, стеклянный цыпленок». Он тяжело сел на высокий стул темного дерева, манифестация, из которой изъяли 1/4 души. Мойтль недовольно кривился. «Сойди с него», – посоветовал инклюзии. «Насколько глубоко дотягиваются эти их поведенческие модели Френа? Если обладают твоими свежими архивациями, сканом твоей актуальной пустышки и записью процесса имплементации, можно надеяться на высокую точность симуляции. Очевидно, со временем она уменьшается, но все же. Как с этим справиться? Будь ты Фоэбе, это не представляло бы проблемы. В случае Стахса все очень непросто. Говори. Базовые правила, которые соблюдают все. Никогда, ни при каких условиях добровольно не открывай имеющейся у тебя информации. Как можно реже манифестируйся в местах публичного сканирования. Избегай проявления эмоций, сформулированных неконвенциональным способом. Конвенции безопасны. Не действуй по первому рефлексу. Чем дольше раздумываешь, тем больше случайность окончательного решения. Создавать дезинформационный шум. Как? Существуют приложения, рандомизирующие поведение манифестации. В рамках этой ОС? Вперед! Он надеялся, что никогда больше не испытает такого унижения. Услышать из чужих уст отповедь на неоглашенные еще секреты и планы. Некоторым образом, это было хуже всего, что он тут испытал, ибо давало понять, кем, чем он на самом деле для них является. Примитивной программой с низкой кривой. «Теряем время?» – повторил Укрес. Замойский поднял голову, воскликнул. «Деформанты! Казус Белли! И состояние переговоров!» «Ты о протоколе расхождений, Стахс?» – отозвалась Штерн. «Да». Примовая Замойского выпрямилась на стуле. «Те клыки, которые вы якобы у них похитили. И зачем? Чтобы вырезать Гекату с Мойтлем? Ведь никто не знал координат. Но клыки деформантов оказались использованы. Геката, то есть Дрейфус, взят в порт. Мойтль убит. Война развязана. Галактика коллапсирована. И все потому, что я напился». Теперь наступил едва ощутимый миг неуверенности. Как у Крессу, так и у Штерну. Замойский даже нахмурился. Какие же расчеты вели инклюзии Гнозиса и Официума, что это оказалось заметно даже в К-времени? В свою очередь, манифестации Крессу и Штерну синхронно оглянулись на Мойтля. Тот даже отступил на шаг, отходя от стола, тем самым отделяя себя от них. Что? Императорская инфа. Высший приоритет. 2G-планка тому назад наступило перемирие. Фронтовые инклюзии деформантов и цивилизации достигли начального понимания. Развернуть? Конец войне, удивился Замойский. Но Прим заложил ему ногу за ногу. Это настолько поймало Адама врасплох, что он чуть не упал со стула. Не его воля, не его движение, не его намерение и исполнение. И все же в этой позе уже иначе прозвучали произнесенные потом слова. То есть вы не в курсе? Он даром подарил им настолько ценную информацию. Проклятущая зараза! А ведь, моментальная рефлексия, и не могли они знать. Все было разбито на совершенно разделенные цепочки информации. Прошлая Вольщина, затворенная в непамяти Замойского, место смерти Мойтля в его потерянной пустышке, украденное пространство, пустые координаты на картах цивилизации и деформантов. Существовала лишь одна система, в которой эти цепочки могли встретиться и наложиться одна на другую, в которой могла случиться идентификация звезды и могла быть доказана абсурдность взаимных подозрений деформантов и цивилизации. Только одна система – разум Адама Замойского. «Конец войны – начало другой», – сказал Уштерн. «Что там мы снова не знали?» – охнул дезориентированный Мойтль. «Что вы так на меня таращитесь? Я ничего не сделал. Перемирие – прекрасно, но ведь не благодаря же ему!» Он указал на Примовую Замойского. «Что он такого сказал? Кто, собственно, меня убил? Кто украл ту звездную систему, если не деформанты? Я ничего не понимаю». Теплое удовлетворение наполнило вены Адама. «Не понимает», – хотел он фыркнуть. «Это хорошо о нем свидетельствует. Он человек». Замойский скрестил руки на груди Прима. «Ну вот. И это уже не он, не Замойский является тем, кто информирован хуже прочих. Слепец на балу зрячих. Разве не божественное чувство? Воистину, есть симметрия в хаосе истории». И сразу почувствовал себя в этой форме, рассевшись на грубом стуле с ногой на ногу, с синевой витража за спиной, с большим живым огнем гудящего камина по левую руку. Почти идеально встроенным в роль, и в сцену, и в драму. Стахс Адам Замойский, да. Он смотрел на манифестацию Мойтля и даже не сумел удержать ухмылку, изгибающую губы Прима. «Разве не положен мне такой миг, пусть бы и один единственный, прежде чем пожрет меня Франтишек, прежде чем аннигилирует октагоны в Кубе? Разве не имею я права?» «Ты вошел в историю, Адам». «Это правда. А значит, утешайся редкими радостями исторического персонажа. Так долго, как сумеешь, на один этот момент почувствуй себя Джудасом Макферсоном, пока не вырвут тебе позвоночник». «Начало новой войны», – передразнил Штерну Мойтль. «С кем?» Замойский знал. Он все понял первым. «С сюзереном».